Мы наживаем рубли и проживаем полтинники. А вы не наживаете и полтинников, а проживаете рубли», — раздавалась в голове Муратова фраза Кречмера. «Куда теперь ехать?» — думалось ему. «В театр? В ложу Сухаревых? Но возможно ли в его положении явиться в ярко освещенный театральный зал? Он сознавал, что он выглядит, должно быть, страшно. Домой? Но он сознавал, что нигде не найдет теперь себе покоя. Он взглянул на часы. Было 9:30. Через полтора, через 2 часа кончится спектакль. Нужно убить это время и потом идти к Сухаревым. Нужно решиться на последний шаг. Открыть все Юлии Николаевне. Что она подумает о нем? Не сочтет ли она его негодяем, который нарочно устраивал дело так, чтобы она не имела возможности отказать ему в деньгах, отказаться от него? Продолжает ли она любить его по-прежнему? Не пробудил ли в ее душе его проступок отвращения к нему? И зачем это он так бестактно извинялся перед нею? Это еще более возбудило ее против него. Он переживал теперь тяжелую пытку. Он расплачивался за долгие годы беспечального житья. Нельзя ли обратиться к кому-нибудь из богатых приятелей? Да, хороши эти богачи. Они тратят десятки тысяч на подарки кокоткам и актрисам, но у них почти никогда нет наличных денег. Ни у одного из них не найдется 10 000 рублей для спасения приятеля. Да и поверят ли они ему? Не лучше ли спросить деньги у старухи Сухаревой? Но ведь она разболтает все и сыну, и Юлии Николаевне. Сын расскажет это всему городу, а Юлия Николаевна, о, она еще более станет подозревать его, Муратова, в грязных целях и бесчестных планах. Нет, нужно испить до конца чашу этой горечи. Нужно покаяться с глазу на глаз перед Юлией Николаевной. «Бедная девушка, за что я заставляю тебя страдать?» — почти вслух, с глубоким чувством проговорил он. Он торопился домой, бледный, смущенный, и заперся в своей квартире. Он боялся, что к нему кто-нибудь войдет. Перед ним теперь встало все его прошлое. Ему представлялось близкое объяснение с невестой, и его бросало в жар и в холод. Что он будет говорить? Как он будет объясняться? Он ничего не мог придумать. Он чувствовал, что слезы подступают к его горлу, душат его. Его губы невольно шептали какие-то мольбы. Случайно его взгляд упал на небольшой образок, висевший высоко в углу его спальни. В его голове промелькнула мысль, что он украшал стены своей квартиры пошлыми изображениями голых Фрин и Психей и постарался запрятать повыше этот едва заметный образок, которым когда-то благословила его мать. Лучше бы уж совсем не вешать его, совсем изгнать из комнаты, чем стыдливо прятать его под потолок от взоров посторонних посетителей. Да, лучше бы, но он боялся сделать это, потому что, хотя он и глумился часто над многими вопросами веры, а все-таки суеверно молился тайком от всех в трудные минуты жизни. Теперь в его голове мелькала мысль, что Бог наказывает его за его глумление, за его стремление казаться неверующим, за его молитвы, совершаемые как преступление, тайком от всех. Он вспомнил, как раз Аносов, смеясь, заметил ему: «Ого, ты образа у себя повесил!» А он ответил ему краснее: «Да это хозяйские, никак не желают убрать их». На его глаза навернулись слезы. Он опустился на колени, склонил к полу свою голову и молился уже со слезами, шепча, как нервная женщина, вместо молитв отрывистые фразы: «Не попусти, не погуби, спаси меня, прости мне мои грехи, обрати меня на путь истины. Грешен я, много грешен перед тобою, но помилуй меня, помилуй».